Глава 12. Есть хотелось ужасно. Я сбегал до ближайшего кафе и, забив свой желудок пельменями, через полчаса вернулся обратно. Из кафе звонить Ване не стал. Не сказать, что квартира была самым безопасным местом в городе, но там хотя бы был шанс, что меня никто не подслушает. В отличие от общепита, магазинов, улицы. Настолько близко подобравшись к нахождению настоящего названия города, я начинал ощущать, что надо мной сгущаются тучи. Если жители так ненавидели это старое имя города, что так искусно его замаскировали, вряд ли они обрадуются, если я вдруг произнесу его вслух. Или пусть не его, а близкое по звучанию. Беды точно не миновать. Вот она, паранойя. Подкралась-таки незаметно. Ну а вдруг и правда горожане, узнав, что выбраться из города они не смогут, а жить все равно как-то надо, решили все поменять, включая название. Это как вариант. Глупый, конечно, но это все, до чего я додумался. Ведь непонятно оставалось до сих пор, как те машины проходили сквозь стену. Но в любом случае, говорить вслух слово «Антарск» или другое возможное название я посчитал небезопасным. «Антарск» или «Артанск», — обрадовал я Ваню шепотом, будучи в квартире. «Уверен», — недоверчиво пробурчал он в трубку. «И понять не могу. А Г где?» «Тебе в рифму ответить?» «Да уж, будь добр, расскажи». Я вкратце пересказал Ване свой поход до надписи. «С ума сойти! И ты до этого так быстро допер? Разобрали букву. Я бы там неделю над этим думал, не меньше». «Но в любом случае я уверен вот в чем. Заканчивается на К, даже на СК, это бесспорно. Плюс северный город, ну, достаточно северный, если он действительно находился на Камчатке». Как раз Антарктида, Антарск, созвучно, либо Артанск, от слова «артын». «Вообще-то Антарктида на другом полюсе», — засмеялся Ваня. «И что такое артын, не подскажешь?» «Ну я образно. Если этот город был построен на севере, вполне логично его таким северным именем назвать. А артын, ну, что-то знакомое, просто на языке вертелось». Я не мог вычислить сейчас ту грань, уже давно переступив которую, я сошел с ума. Еще недавно события, происходящие здесь, меня пугали. Угнанная победа чуть не свалила без чувств. Я уже молчу о погибшем старике и машинах, выезжающих из стены. Но теперь я полностью погрузился в разгадку тайн этого города. Ждал, когда он со мной заговорит и подбросит очередную подсказку. «Да, я настоящий сумасшедший». «А еще подходящие названия есть?» — спросил Ваня. «Есть, но они глупые. Говори давай». Я сфотографировал лист с записями и отправил своему другу. Он несколько минут его изучал, не разъединяя связь. «А мне еще Натарск нравится, и Арнацк тоже прикольно». «Вань, ну не расстраивай меня», — чуть не взмолился я. «Мне и двух вариантов-то много, а ты их до четырех сейчас расширил. Какой нахрен Натарск?» «А почему нет? Остальные все, да, бред. А эти два-то еще терпимые». «Ну, пофиг». «Ладно, бывай, поищу их в сети, может, что-то найду». «Да, хорошо. Антарск или Артанск, никак иначе. Я бы сам поискал, но уже сил нет. Отдохну». «Натарск и Арнацк тоже», — будто издеваясь, продолжил Ваня. «Позвоню, как узнаю». Он отключился. Я снова забыл сегодня навестить деда, а уже шла вторая половина дня. Пока Ваня рыскал города по сети, я ограничился тем, что позвонил деду, узнал, все ли хорошо. Он ответил, что никаких изменений в его состоянии пока нет, и как мог, отговаривал меня сегодня его навещать, мол, незачем. Воспользовавшись таким настроением деда, я остался дома. Ваня перезвонил через час. «Короче, Антарска, конечно же, нигде нет. «Артанска тем более», – затараторил он. «Есть Ангарск в Иркутской области, основан недавно, в 1948-м. Известный город из-за одних печальных событий. Помнишь дело ангарского маньяка? Есть Аткарск, но этот вообще еще в 18 веке образовался. Оба существуют, живут, так сказать, и здравствуют, никуда не исчезали. Я посмотрел на Википедии, там вроде никаких секретных объектов не закопано, неудачных экспериментов не проводили. Но они и так тебе не подходят. Либо Г лишняя, либо К не к месту. Насчет Артына, который у тебя непонятно почему на языке вертелся, есть село Артын в Омской области, есть река Артын в Хабаровском крае. Кстати, недалеко от тебя. Возможно, на реке Артын и стоял твой Артанск». «Слабенько, Вань, очень слабенько», — возмутился я. «А, да, никакого Натарска тоже нет, есть Татарск, но сам понимаешь». «Еще насчет Арнацка беру свои слова назад. Невозможное название, потому что существует такая фамилия – Арнацкий. Известный священник с этой фамилией жил в конце 19-начале 20 века. Согласись, если бы город называли по чьей-то фамилии, он был бы Орнацк, а не Арнацк. Так что облом. Твои варианты самые подходящие. Теперь я не спорю». «Да все уже, завязываем с криптографией», – проворчал я. «Это точно он, один из двух моих версий. Нужны не близкие по названию, а именно они». «И что делать?» «Что делать? Ищи! В Ленинку сходи опять. У тебя теперь есть название, будет проще искать в разы». «Давай, Вань, спасай меня, на тебя сейчас вся надежда». «Ладно, постараюсь помочь». «Хотя его точно засекретили, твой этот город, зуб даю, но я рискну». «Рискни». Ваня повесил трубку. С каких это пор я стал ему приказывать, но пока он вроде не возмущался и с такой самоотдачей помогал, что я не стал перезванивать и извиняться. Что же, криптограмма почти разгадана, задание Ване дано. Город снова замолчал. На сегодня дела сделаны. К деду ехать не надо. Найти владельца автомобиля уже вряд ли представлялось возможным. Тот старик же его имя так тогда у стены сказать и не успел. А насчет самого автомобиля я давно потерял всякую надежду его отыскать. Я подумал наконец-то погулять по городу. Просто погулять, спокойно и размеренно, не ища приключений и не боясь. Может, город опять со мной заговорит? Покажет что-то еще ранее незамеченное. Или новые идеи мою уже явно нездоровую голову посетят. Я шел по тротуару и ел мороженое. Мечтал об этом с позавчерашнего дня, с момента, когда обнаружил надпись на доме. А город, правда, довольно уютный. Ухоженные дворы, есть детские площадки. Только детей я на них не увидел. Может, в школе еще или в детском саду? Удивительно, жители поддерживают такую чистоту и порядок вокруг, несмотря на свое положение. Молодцы. Или военные заставляют. Следят даже за этим. Интересно, а военные тоже живут в обычных домах? Или для них где-то есть отдельный закрытый гарнизон? Я перешел через оживленную трассу и спустился к воде. Вот и первое задание, что я сам себе только что дал. Определить, море ли это или озеро. Вода на вкус оказалась пресной. Отлично. Понадеялся, что пару капель слизанной с ладошки озерной воды, пусть даже и грязной, не отравят мой организм. Но слишком уж большое было это озеро или река, раз оно уходило до горизонта. Вдалеке вроде бы и виднелось очертание берега, но очень мутно, не разглядеть. Ну же. Хоть какую-то особенность. Я уж было подумал прогуляться до моста из двух кораблей, но резко поменял свое решение, когда, вернувшись к тротуару, поднял голову вверх на столбы освещения. Хм, кажется, что-то есть. К столбам чуть ниже уровня крепления фонаря, как мне показалось, должно было крепиться что-то еще. Где-то заржавевшие, где-то покрытые уже не первым слоем краски, выпирали стальные уголки с отверстиями для чего-то. Меня это сильно заинтересовало. Я принялся осматривать все имевшиеся поблизости столбы. Вверх по сопке, вбок к другой сопке и в сторону моста двух кораблей. Вниз под мост на главной магистрали и даже впереди ее почти на всех столбах находились эти загнутые пополам пластины или уголки. Что к ним могло крепиться? Дополнительное освещение? Ультрафиолетовые фонари? Может, солнечные батареи? Кое-где пластины оказались сильно помяты, и из них торчали обрубки болтов. Складывалось ощущение, что по ним били кувалдой. Где-то из отверстия в столбе, на уровне пластины, выпирали закрашенные электрические провода. Странно. Притом крепления разнились. К металлическим столбам просто была приварена пластина, а на бетонный надет хомут из металлической ленты, скрепленный с обеих сторон двумя болтами. Где-то за хомут цеплялся еще и металлический держатель, загнутый к столбу и тоже закрашенный. И тут меня осенило. Громкоговорители. По всему городу к столбам когда-то были прицеплены громкоговорители. Но сейчас ни одного я так и не нашел. Жители их уничтожили. Некоторые даже не выкручивали, а сбивали так, будто испытывали к этим несчастным приборам особую ненависть. Или к тому, кто через них вещал. Но кто через них мог вещать? Радио? Пожалуй, да, но только из-за радио сбивать громкоговорители нелогично. Хотя сейчас в эфире радиостанции идут такие программы, что пульнуть в него камнем желание возникнет не только у жителя исчезнувшего города. Значит, не радио, а кто или что? Надоевший правитель? Хм, точно. Я ведь так до сих пор и не знал, кто управляет городом. Люди здесь довольно спокойные, но это пока. Пока они обо всем не догадались, в частности, обо мне и о том, что я уже знаю. Но кто у них главный? И где администрация или мэрия? Так, об этом-то можно и спросить, не страшно. Я решил поинтересоваться у старушки, которая сдала мне квартиру. Она точно знает и с радостью ответит, наверное. А если не с радостью, то хотя бы мне ничего плохого не сделает. Я пока не встретил тут больше ни ту рыжеволосую девушку с парнем, ни семейной пары с двумя девочками, растворившими в стене старика. Но это и к лучшему. Старушка действительно жила в квартире надо мной и с радостью открыла, стоило мне только постучать. «Здравствуй, сынок. Ну, как дела? Обжился? Я заходила пару раз, пока тебя не было. «Молодец, чистенько у тебя», — приветливо заговорила она. «Да, спасибо, но я в квартире почти не сижу, часто по городу гуляю, да еще дед в больнице пока остался. Чистоту я и правда любил и соблюдал, а еще предусмотрительно оставшиеся бутылки с алкоголем спрятал под кровать. Как знал, что контролер может неожиданно заявиться. Как там у него?» «Ногу заново ломали, а так все хорошо», — улыбнулся я. «Слушайте, я спросить хотел». «Спрашивай», — снова ее лицо украсила эта ехидная улыбка. «Здесь есть мэрия или администрация, ну или что-то такое, где правительство сидит?» «А, есть, это тебе на трамвае надо». Этой новости я даже обрадовался, прокатиться на диковинном трамвае очень хотелось. «Сесть можешь и здесь, прямо у дома, но ехать до самого конца», — продолжала старушка. «Через два моста на остров, потом от конечной остановки еще пешком через дома пройдешь. Но мэрию ты сразу издалека увидишь, такое с колоннами здание высокое, не пропустить». «Спасибо вам. Только уже поздно, трамвай не ходит». «Да я как раз завтра собирался». «Удачи, сынок». Вернувшись в свою квартиру, я лег на кровать. Ваня позвонил через 15 минут. Я рассказал ему про сбитые громкоговорители и про свое желание завтра посетить мэрию. Даже, может, и не разговаривать с мэром, просто здание посмотреть для начала. «А может, там у вас того?» – предположил Ваня. «Хунта Пиночета?» «Что?» «Ну, военные правят. А что?» «Мэр что-то не так сделал в сговоре с учеными. Его спихнули. А тут бац, и генерал какой-нибудь власть в свои руки хватает. Вот поэтому военные и въезд в город сторожат, и комендантский час ввели. И вообще конкретно хозяйничают в городе. Въезд сторожат, потому что город закрытый. А в остальном ты, пожалуй, прав. Думаю, о мэре я бы давно услышал уже. Плакат с ним увидел, например, в разговоре кто упомянул. Не знаю. В общем, вот мне задание на завтра». «Да, если только мэра в мэрии найдешь», – засмеялся Иван. «Я бы на твоем месте еще и воинскую часть поискал». «Поищу. А как там у тебя? Все глухо?» «Сейчас вот уже в библиотеку иду, но боюсь, что не будет там ничего. Придется архивы КГБ штурмовать», — усмехнулся он. «И каким образом?» «А никаким. Если даже там что-то есть про твой исчезнувший город, то такое рассекретят минимум через 75 лет, а то и не рассекретят вовсе. Тут ведь аномалия, у таких секретов нет срока давности». «Логично. Но все равно. Сделаю, что смогу. Кстати, я вот что надумал. Не знаю, правда, что это даст тебе, но...» «Говори». «Это как-то жутко прозвучит сейчас и даже мерзко, но ты дослушай. Вот люди заперты в городе, возможно, навсегда. Они рожают детей, стареют, умирают. Пространство ограничено, а человеческая популяция продолжает обновляться. Куда им девать мертвецов? Ну, прожили они так в заперти лет 20, например, а дальше? Мы не знаем, как далеко распространяется эта смертельная граница. Может, территория очень маленькая, охранить негде. В воде? Смешно. Реку Ганг в Индии даже в пример приводить не хочу. Сжигают. Крематорий. Зачем, если есть более удобный вариант бесплатного крематория? Ты хочешь сказать, мертвецов отправляют в стену? А почему нет? Помнишь, тот старик сказал, в нашем проклятии есть свои плюсы, не надо тратиться на похороны. Мы еще не узнали, почему машины сквозь нее проходят. Неважно, еще узнаем. Ты лучше подумай над тем, что я сейчас сказал. А что думать? Ну пусть они мертвых растворяют в стене. Что это мне даст? А то... Ваня сделал паузу. «Что если растворять мертвых за стеной они стали с самого момента появления этой стены?» «Ну, предположим». «Так, а кладбище? В городе точно есть кладбище. Его же не разорили, надеюсь? Типа там выкопали покойников и в стену отправили, чтобы территорию города расширить, но и хоронить на нем тоже не будут». «Так, все, я понял. Ты хочешь, чтобы я по дате последнего захоронения узнал, когда появилась стена?» «Именно. Сечешь». «Но давай продолжим мысль. Вдруг все же хоронили. Не всех, но элиту города хотя бы». «Не. Решение там жить, согласно новым реалиям, совместное. Всех и каждого. Значит, должны были быть установлены общие правила, которые необходимо соблюдать без исключения всем». «Та семья, растворившая старика, она ведь обо всем происходящем в курсе, даже дети. Они тут живут много лет. Похороны в земле – непростительная роскошь. Пусть ты отчасти прав, но если ты даже найдешь позднее захоронение, значит, какой-то богатенький бизнесмен себе землю заранее выкупил за огромные деньги. Но на этом все. Таких точно будет мало, двое или трое». «Но ты смотри на те старые, ранние могилы, 20-летней давности или раньше. Зуб даю, их будет полно». «А если кладбища нет?» «Если кладбища нет, то значит я опять абсолютно прав. Они освободили всю кладбищенскую землю под какую-нибудь застройку, как вариант». Только в таком случае мы дату образования стены уже не узнаем». «Вот именно. Но ты видел где-нибудь в городе ритуальные агентства?» «Пока нет». «Вот. Мало ли, может, еще увижу». «Короче, не делаем больше никаких поспешных выводов. Завтра иди на кладбище, только не ночью. И все узнай». «Знаешь, все равно звучит как-то притянутым за уши». «Я не спорю, в моей теории много пробелов, но согласись, проверить стоит». «Хорошо, спасибо за подсказку». Я повесил трубку. «В последующие 3 дня на мою долю выпадет немало приключений». «Это снова я!» Поднялся я наверх к старушке. Пришлось побеспокоить ее снова. Но та была только рада. «Да, сынок», — улыбнулась она в ответ. «Мне еще нужно знать, где здесь в городе воинская часть и кладбище.